Эпилог. В шлюзовой камере Гедабаса собрались пятеро. Виктор, Жак, Элеонора, Чече и Мульетта Кронг. Только у Вити не было пары. Он стоял одетый в теплую куртку рядом с площадкой гиперперехода и переминался с ноги на ногу. Он не очень привык к таким проявлениям внимания со стороны своих друзей и был немного смущен. «Ты твердо решил вернуться на Землю?» В сотый раз спросила его Элька, и он в сотый раз утвердительно кивнул ей. «Мы будем ждать тебя», – сказала она, трогая себя пальцами за переносицу. «Если захочешь нас срочно найти, оставь письмо у клерка Имперского банка на Зене». «Ты это уже говорила», – устало вздохнул Виктор. «А ты послушай еще раз». Девушка топнула ножкой и продолжила. «Жак купил тебе новую яхту, ты знаешь. Она будет постоянно находиться на орбите Земли, и ты сможешь вызвать ее в любой момент». Элька встала на цыпочки и чмокнула Виктора в щеку. «Все, иди, а то я расплачусь». «Постой-ка!» Жак поймал его за плечо и грубовато повернул к себе. «По законам моей планеты...» сказал он хмуро. «Я должен был убить тебя». «Она тебе все рассказала», покачал головой Виктор и посмотрел на покрасневшую Элеонору. «У нас нет тайн», улыбнулся гигант. «Я знаю, что ее очень трудно переспорить». Принц протянул Виктору руку. «Удачи тебе. Надеюсь, еще встретимся». Их руки сшиблись в крепком мужском рукопожатии. «Дай-ка и мне сказать тебе пару слов». Чече притянул Виктора к себе. «Я поставил тебе синтетический кишечник. Отличная вещь. Может переваривать гвозди. Только я тебя умоляю, не пей Кока-Колу. Для тебя это яд». «Учту», усмехнулся Виктор, но не стал жать руку роботу. Тот так и не отрегулировал свои гидроприводы и от избытка чувств легко мог сломать ему пальцы. «Возвращайся скорее!» Мульетта помахала ему ручкой. «И вспоминай иногда, какую возможность ты упустил». «Какую?» – не понял Виктор. «Не воспользовался правами собственника, когда я была твоей рабыней». «А, это?» «Да, это». «А теперь я мало того, что свободная женщина, так еще и замужняя. Жак сказал, что тело для Славика я смогу выбирать сама». Мулька мечтательно закатила глаза. «До свидания всем», – сказал Виктор и встал на площадку гиперперехода, решив таким образом закончить затянувшуюся церемонию прощания. Лица друзей расплылись в туманном свечении, и через секунду он был дома, на земле. Если бы Элеонора знала, как ему надоели железные коридоры звездолетов, негостеприимность чужих миров и вечные перелеты неизвестно куда и зачем, возможно, она бы не стала уговаривать его остаться. Шар гиперперехода съежился у него за спиной, озарив потусторонними всполохами серые стены домов. Витя стоял один посередине двора колодца. Со всех сторон на него равнодушно взирали желтые окна, уползая ввысь к таким же равнодушным звездам. Виктор поднял глаза и помахал рукой своим друзьям. Он точно знал, что за ним сейчас внимательно наблюдают. Огорченная Элька надеется, что он одумается и вернется. А не склонный к сентиментам Жак высматривает, не грозит ли Виктору какая-нибудь опасность. Он не стал испытывать терпение друзей и, поежившись от зимнего холода, засеменил к ближайшей подворотне, изо всех сил заставляя себя не смотреть вверх. Он знал, что когда-нибудь ему захочется снова увидеть бездонную пустоту пространства, съесть тарелку сублимированной каши и вместе с Чече перемыть косточки Эльке и ее принцу. Но сейчас... он больше всего нуждался в обычной человеческой жизни. После того, как Скабет поработил его тело, Виктор чувствовал, что перестал быть стопроцентным землянином. Ему нужно было хоть ненадолго окунуться в атмосферу родной планеты, набраться силы и победить страх, поселившийся в его душе. Если его вообще можно победить. Конец первой книги. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счет 410-016-907-942-38. Яндекс.Кошелек. Огромное спасибо за внимание.